Двигаем в перекресток. Кристал слишком молода, чтобы получить водительские права, но это не значит, что она не может водить. И как раз поэтому мы сейчас направляемся в молл перекресток. Это машина Марининой мамы. Она работает ночью в больнице Боргес, а днем спит, как сова, и просыпается в 5 вечера. Так что у нас достаточно времени, чтобы съездить в молл и вернуться. Марина говорит, что мама ее спит, как убитая, и даже в туалет встает и идет с закрытыми глазами, спотыкаясь и натыкаясь на все, будто курица с отрезанной головой. Если бы она вышла на улицу, то ничего не увидела бы. Мы никогда еще так не делали и не сделали бы. Мы с Мариной вообще сперва сомневались. Но увидев, как Кристал выводит машину задом из гаража и заводит назад, пользуясь одной рукой, осмелели и заскочили к ней, пристегиваясь и хихикая. Правда, когда уже были готовы выехать, подкатил мистер Харрис. Мистер Харрис — Маринин сосед. Мы увидели, как его машина ползет по улице в нашу сторону, пригнулись и не высовывались, пока не услышали, как он припарковался у своего дома и хлопнул дверцей. Мы подняли головы и увидели, как мистер Харрис пошаркал к почтовому ящику, а потом к дому. Так медленно, словно ему пообещали приз, если это займет у него не меньше 10 лет. Марина устроилась на переднем сиденье, поскольку это машина ее мамы, а я на заднем, позади Кристал. И меня это устраивает. На случай лобового столкновения или типа того. Первые несколько минут я сижу, подавшись вперед, и рассматриваю тонкие руки Кристал на руле. При этом сжимаю, словно руль, спинку ее кресла. Марина сидит тихо, а это значит, что ей тоже не по себе. Возможно, она даже подумывает сказать, что просто пошутила, что нам надо поворачивать назад и забыть о перекрестке. Кристал же болтает без умолку, но я ее не слушаю. Я пытаюсь понять, куда эта затея нас приведет. В какой-то момент машину бросает влево, и я резко втягиваю воздух, готовая закричать, но сдерживаюсь, потому что никто не кричит. Некоторое время мы едем молча, но когда Кристал без проблем проезжает Паттерсон и поворачивает влево на Коп, я чувствую себя лучше и сажусь на сиденье всей задницей. В районе Уэстнеджа мы уже сидим, открыв окна и высунув в них локти, словно купили машину на свои деньги и заплатили за дорогу. Сегодня утром, в наш последний день в средней школе, один школьник принес в класс заряженный пистолет, поэтому академию закрыли и всех распустили по домам с записками. Те, кто это видели, говорят, что у школьника был список людей, которых он хотел застрелить. Говорят, заряженный пистолет случайно выпал у него из рюкзака и выстрелил. Школьника скрутил уборщик, пока тот никого не убил. Я сама ничего не видела, но слышала из кафетерия, как пистолет разряжали. Бах, бах, бах. И к тому времени ребята и учителя уже кричали и метались повсюду, как куры, забивая коридоры и пытаясь выбраться все сразу. Это мне напомнило беспорядки из моего детства. Когда началась разруха, магазины опустели, и люди, высыпав на улице, бежали, словно спасаясь от смерти, за грузовиками с кукурузной мукой, сахаром, растительным маслом, хлебом, мылом и чем угодно. По правой стороне мимо проплывают церкви и алкогольный магазин. По левой — китайский магазин волос и гараж. Слева остается заправка Shell, а справа — Speedway. Далее мы проезжаем тату-салон, банк, Holiday Inn, Starbucks, красивую частную старшую школу. Осенью Марина пойдет в нее, а мы с Кристал — в центральную. Проезжаем китайский ресторан и индийский ресторан, аптеку Walgreens, McDonald's и Burger King. Поскольку мы едем куда хотим и сами все решаем, сегодня поездка по городу кажется особенной. Как будто все, что мы видим, типа наше. Будто мы все это купили. Я растопыриваю пальцы на ветру, то и дело хватаю его и бросаю обратно. Так мы катаемся, и мне приходится слушать эту дурацкую песню Рианы, которую все крутили в школе, словно гимн или типа того. Но песня, может, и не дурацкая, просто меня в целом тошнит уже от этой всей темы с Рианной, от того, что она буквально везде и даже в новостях. Да, ее чокнутый бойфренд распускал руки, но это же не значит, что теперь ее лицо должно отовсюду смотреть на меня, типа она гуманитарный кризис, типа она Судан или вроде того. Мы катаемся, она заливается, и мне уже хочется схватить радио и выбросить в окно. Проезжая магазин для взрослых по правой стороне, мы слышим вой сирены и понимаем, что нас преследует полиция. Все веселье внезапно обрывается, словно нас окатили водой из ведра. Когда в последний раз нас останавливала полиция, я была в машине с дядей Коджа и тетей Фасталиной. Мы ехали по хайвею, откуда-то возвращаясь. Полицейский хотел увезти дядю Коджа, но не увел, потому что тетя Фасталина умоляла и умоляла. И в итоге он просто позволил им уплатить штраф прямо на месте. Марина говорит о том, что мама ее убьет. Кристал тоже что-то говорит, но я вообще не слушаю. Я думаю, что с нами будет. В Америке за решетку сажают не только взрослых и реальных преступников. Кристал съезжает на обочину и паркуется. Я оборачиваюсь, а сзади сплошь синие мигалки и сирены. Мне хочется открыть дверь и бежать. Просто бежать, но потом я вспоминаю, что полиция может запросто пристрелить за такую мелочь, если ты черная. Так что остаюсь в машине и говорю: «Не надо нам было ехать. Что теперь будем делать? Что скажет тетя Фасталина?» Когда полицейские машины просвистели мимо и исчезли, мы переглянулись, словно сидели в темноте, и кто-то вдруг включил свет. Мы понимаем, что полиция не нас преследовала, а просто неслась куда-то, а мы оказались у них на пути. С наших лиц уходит страх, и мы сидим и смеемся. Сперва скованно и нервозно, а потом смелеем, и наши голоса набирают силу. И мы смеемся по-настоящему, всерьез, словно хотим завести машину одним своим смехом. Мы снова выезжаем на дорогу, и когда останавливаемся на красный свет рядом со статуей солдата на лошади, я чувствую себя совершенно счастливой от того, что нас не арестовали. Ужасно счастливой. И неожиданно для себя начинаю петь ту песенку, которую мы пели в школе в Африке, когда были маленькими. «Кто открыл путь в Индию? Васко да Гама, Васко да Гама, Васко да Гама, Васко да Гама!» Я уже не в угнанной машине с Кристал и Мариной. Я уже не в Америке на пути к Моллу. И голос мой взмывает все выше, выше и выше, лучше, чем у Рианы. Я теперь дома-дома, с друзьями в школе. И мы все в коричневой форме с желтыми воротничками и эмблемой начальной школы королевы Елизаветы, на которой нарисовано восходящее солнце и красным курсивом внизу написано «Знание – сила». Мы собираемся в Индию, маршируем по следам Васко да Гамы, одетые в белые носки и черные туфли. Поскольку я теперь там, и поскольку там надо петь так, словно внутри горит огонь, я пою. Пока Марина не начинает кричать мое имя, а Кристал – не выключает радио со словами: «Хуясе! Давай уже потише, блин!» А когда ты звук на полную врубала, слушая свои дурацкие песни, разве я жаловалась? Говорю я. «Ну, мы хоть не слухали туземную фигню!» Говорит Кристал, уходя от вопроса. Я не знаю, всерьез она это или нет, но с недавних пор, как у нее выросла такая грудь, словно она решила стать кормилицей всея Америки, Кристал не упускает случая поважничать. Типа ее королевой назначили. «Все равно, оставь меня в покое», — говорю я. «И к твоему сведению, я пою по-английски». «Как бы не так», — говорит Кристал, и Марина хихикает. Мы проезжаем через участок с дорожными работами, и две полосы движения сливаются в одну. Слева от нас ряды бочек. «Тебе-то откуда знать? Ты сама английский не знаешь», — говорю я. «Чё-чё?» — говорит Кристал. И я представляю, хотя она и не оборачивается, какое у нее лицо. Все видно по голосу. Скривленные губы, прищуренные глаза, хмурый взгляд. «Чё-чё?» «Но это правда всем известно, что ты английский толком не знаешь. Вот как сейчас. Чё-чё? Что это вообще такое?» — говорю я. Марина натянуто кашляет. «И что значит «сечёшь фишку», «рубишь фишку», «я тащусь»? Вся эта ахинея. Трудно, что ли, сказать «прошу прощения»? Или просто «что ты сказала?» Понимаешь? Понимаешь, о чем я? Я в восторге? «Ты чё рамсишь?» — говорит Кристал, и я понимаю по голосу, что лицо ее перекошено. Однако не собираюсь отступать. «Это правда. Когда мы только познакомились, я вообще не разбирала, что ты говоришь. Ни единого слова. Нифига. А ты сидишь тут и утверждаешь, что ты американка и знаешь английский. Я уже тараторю, и мне приходится притормозить, потому что, когда я волнуюсь, я начинаю говорить не очень гладко, и мой американский выговор пропадает». Но я понимаю, что неплохо высказалась, потому что Кристал сидит какое-то время молча, просто уставившись перед собой на дорогу и ничего не говоря. Марина оборачивается и от души дает мне 5. Неожиданно до нас доносится запах дегтя или чего-то такого горелого. Ужасное вонище. «Фу!» — говорит Марина и закрывает нос руками, словно это поможет. «Ты вообще не в теме!» Говорит, наконец, Кристал и оборачивается ко мне с такой миной, будто это я тут воняю. «Во-первых, это называется эбоникс. И это такая языковая система, только нашинская. Сечешь фишку? Ту, что мы никому не подражаем». Эбоникс. Афроамериканский английский язык. Название складывается из сочетания слов «эбони» «черный» и «фоникс» — фонетика. «Прошу прощения?» — говорю я. «Ну-ну, прошу прощения, жопа с ручкой! Строишь из себя белую дурочку!» — говорит она. «Что ты сказала?» — говорю я. «Слышала, бля!» — говорит Кристал. Машина слегка замедляется. «А вот и неправда! Просто мы так разговариваем!» говорит Марина. «Тебя кто-то спрашивал, дура?» говорит Кристал, поворачиваясь к Марине. «И вообще молчала бы лучше. Видела я эти нигерийские фильмы. Вы все говорить не умеете, и точка. Зачем еще, по-твоему, у вас антисубтитры?» говорит Кристал. «Я не хочу, но смеюсь». «Ну, это как бы правда в каком-то смысле. То есть, когда я смотрю твои фильмы, мне тоже приходится читать субтитры, даже если там как бы по-английски говорят». «Это пту, что мозгов не хватает. И что значит мои фильмы? Я что, в них снималась, по-твоему?» говорит Марина ядовито. Кристал смеется, а я смотрю в окно на собаку, сидящую на заднем сиденье другой машины. Она уставилась прямо перед собой, словно следит, чтобы водитель не повернул куда не надо. Типа такая собака-инструктор. Ремонт кончается, и мы снова выезжаем на двухполосную дорогу. «А что касается мозгов, должна признать, вы все дико мозговитые, пту что иначе не замутили бы эту хрень 419», — говорит Кристал Марине. Машина перестраивается в другую полосу. 419 фраут. Так называемые нигерийские письма. Электронное мошенничество. «Что за хрень 419?» — говорит Марина. она про электронное мошенничество. Не притворяйся, что не знаешь», — говорю я. «Типа, дорогая мисс Дарлинг, нам нужна ваша помощь, чтобы отмыть эти черные деньги. Заплатим 1 000 000 баксов. Или я менеджер банка, наш богатый клиент погиб в авиакатастрофе и не имеет родственников, поэтому можно мы дадим вам 20 миллионов». Знаешь такого рода идиотские письма? У меня их набралось не один десяток в спаме. И все от нигерийцев, говорю я. «Не понимаю, о чем ты? Никогда не видела!» — говорит Марина. «Ну, это птушка, вы их рассылаете!» — говорит Кристал. Я хлопаю в ладоши, и мы обе смеемся. «Не смешно!» — говорит Марина. Голос у нее плаксивый, и мы перестаем, потому что это все-таки машина ее мамы. «Кто-нибудь знает, какой предел скорости?» — говорит Кристал. «А как это узнать? Может, есть знаки какие-то или типа того?» — говорю я. Когда мы подъезжаем к железнодорожному переезду, семафор мигает, и эта палка начинает опускаться. Кристал надеется обогнать поезд, но скорости не хватает. В итоге она бьет по тормозам и нас бросает вперед. Я хватаюсь за спинку ее сиденья, чтобы не врезаться в него. «Мой косяк! Мой косяк», — говорит Кристал. «Поосторожнее давай! Это машина моей мамы!» — говорит Марина. «Спокойно, башка, я же сказала, что это мой косяк!» — говорит Кристал. Мы сидим и смотрим на поезд. С синими приходится обычно ждать 3 минуты, и можно ехать. Но этот из длинных коричневых, которые тянутся целую вечность. Даже Богу не понадобилось столько времени, чтобы создать всю эту фигню. «Глядите, глядите!» — говорит Марина. Мы смотрим налево и видим, как чувак за рулем красной машины высунулся в окно и пялится на нас, словно мы знакомы. Когда он высовывает длинный язык и облизывается, Марина взвизгивает. «Гадость, не смотри на этого засранца!» — говорит Кристал. Но я перехватываю его взгляд. Когда ребята высовывают язык, мне это кажется пугающим и притягательным. Поезд перед нами все грохочет и грохочет. Вагон за вагоном, вагон за вагоном. На некоторых вагонах граффити, но я не могу разобрать, что там написано. Потом проезжает последний вагон. Эта палка поднимается, и мы едем дальше. Мы паркуемся перед Бордерсом, и прямо на выходе с парковки, рядом с черным фургоном, я вижу мою машину. Бордерс. Некогда крупнейшая американская сеть магазинов, торгующих книгами и музыкой, обанкротилась в 2011 году. Без малейших колебаний я бегу к ней и ору. «Моя Ламборгини! Ламборгини! Ламборгини! Ревентон!» Наверное, я в этот момент похожа на фрика, так как Марина оттаскивает меня в сторону и спрашивает, что я творю. «Ты знаешь, сколько стоит эта машина?» — говорит она, когда мы выходим с парковки. «Сколько?» — говорю я. «Почти 500 000 долларов!» — говорит она. «Врешь. Миллионов? За такую машинку?» — говорю я. «Ха!» — говорит Кристал. «Можешь загуглить. Эта машинка вообще-то одна из самых дорогих на свете!» — говорит Марина. «Ну и ладно», — говорю я и закрываю тему. Перед входом в молл я останавливаюсь, чтобы пропустить машину. В голове крутится мысль, которую я не хочу произносить вслух. Если эта Ламборгини стоит так дорого, значит, ее у меня никогда не будет. А если ее у меня никогда не будет, получается, я бедная. А если так, то зачем тогда нужна Америка? Я оглядываюсь на парковку, но не вижу Ламборгини среди массы машин. Я по-всякому вытягиваю шею, но ее нигде нет. Она испарилась, как сон. Ты знаешь, что он тебе снился, но не помнишь, о чем он был. Теперь я иду чуть позади Кристал и Марины, чтобы то и дело оглядываться. Окажись здесь Бастард, Стина, Чипа, Годноус и Сбо, они сейчас подыхали бы со смеху, орали, вопили и стебались надо мной. В Бордерсе нас приветствует старушка с бесцветной улыбкой в красном жилете, увешанном бейджиками, и говорит: «Что вам подсказать сегодня, леди?» Однако мы проскальзываем мимо, словно сквозь нее. Впереди идет Кристал, за ней Марина, а сзади я. Пахнет новыми книгами, но мы не останавливаемся ни на что взглянуть, хотя мне как бы хочется. Я ничего против книг не имею. Только давненько не читала ничего интересного, поскольку вечно некогда из-за компьютера или телека. Последняя книга, которую я прочла, это «Джейн Эйр» с ужасно длинными и закрученными предложениями, нагонявшими на меня скуку. Сама эта Джейн тоже постоянно бесила меня своими глупыми решениями, да и вся эта дурацкая история вызывала желание выбросить книгу. Но я читала через силу, потому что надо было написать сочинение по литературе. Сейчас раннее утро, и Молл полумертвый. Дома в такое время тут уже бурлила бы жизнь. Детвора каталась бы по эскалатору, словно он способен отвести их на небеса. Их крики вздымались бы, как небоскребы, и разносились бы даже по третьему этажу, где находится Victoria's Secret. Матери сплетничали бы и пересмеивались на первом этаже, периодически поглядывая наверх и выкрикивая что-то детям. Кругом царило бы беспрестанное движение, потому что женщины никогда не стоят на месте, они всегда находят занятия, всегда суетятся. Мужчины занимались бы чем-то своим, может, на тех скамейках возле Пэлис, передавали бы по кругу одну сигарету «Кингсгейт», или сгрудились бы вокруг одной газеты, или обсуждали бы футбольные матчи в Европейской лиге, либо войну в Ираке. Их голоса, даже самые глубокие, никогда не перекрывали бы голоса женщин и детей, потому что мужской голос должен быть тихим. Там, на открытом пространстве, где индианка делает тридинг, другие дети танцевали бы под хаус, под диджея Сбу, диджея Зинле и Божа Мюжу, дурачись и выкручивая свои тела так, словно они знают, что это не их собственность, и не боятся сломать их. На массажных креслах у лифта развалились бы, как ящерицы на солнце, беззубые старики. Они постановали бы от массажных приборов, обрабатывающих их дряхлые тела. У телефона возле магазина свечей стояла бы нетерпеливая очередь из тех, кому надо позвонить родственникам в такие места, как Чикаго, Кейптаун, Париж, Амстердам, Лилонгве, на Ямайку и в Тунис. В воздухе витали бы умопомрачительные ароматы утренней еды, не оставляя ни единого шанса парфюму из Мейсис. А в скверике возле Футлокера под искусственным деревом, может, кто-нибудь читал бы библейскую проповедь. Вокруг собралась бы небольшая толпа, может, еще не решившая, верить или нет. И под ногами у них, как и по всему Моллу, валялся бы мусор, говорящий о том, что здесь живут люди. На меня находит странное чувство. Марина громко зовет меня сверху, и я понимаю, что потерялась в своих мыслях. А они поднялись, оставив меня стоять у салона пирсинга. Я заскакиваю на эскалатор и еду наверх. На другом эскалаторе, едущем вниз, человечек с прилизанными волосами держит два больших мешка с мусором. На бейджике его имя. Джизус, то есть Иисус. Мы улыбаемся друг другу, потому что так принято. Поравнявшись со мной, он говорит: «Буэнос диас, сеньорита». «Доброе утро, сеньорита». Испанский. И я улыбаюсь еще сильнее и отвечаю: «Буэнос диас». В магазине Best Buy Кристал стоит в наушниках и трясет головой. Марина глазеет на айподы, словно собирается что-то покупать. Я останавливаюсь перед постерами, но потом замечаю DVD и подхожу к ним. Беру один со словом «Солт» и «Анджелиной Джоли» на обложке. Я еще вообще-то не смотрела ни одного фильма с Анджелиной Джоли, но знаю, что она может приехать в любую точку мира и взять себе любого ребенка. Когда я увидела, что она удочерила ту хорошенькую девочку из Эфиопии, мне стало завидно. Мне захотелось, чтобы она приехала в мою страну, когда я была маленькой, и взяла заодно и меня. Сейчас я могла бы быть «Дарлинг Джоли Питт», жить в поместье, летать повсюду на частных самолетах и все такое. Но опять же, она могла бы выбрать Избо, самую хорошенькую. Заметив DVD с типом, который пытается выглядеть как Нельсон Мандела, я беру его, а Джоли ставлю обратно. Фильм называется «Непокоренный». Я его не видела, но слышала о нем. Может, попрошу тетю Фасталину выбрать его в блокбастере или уговорю Тикея скачать с Нетфликса. «Чё делаешь?» — говорит Кристал, выходя из музыкального отдела. Она разворачивает жвачку. Я протягиваю руку, она закатывает глаза, роняет ее мне на ладонь и начинает разворачивать вторую. «Не видишь? Гляжу на непокоренного». Говорю я с таким видом, словно уже посмотрела фильм. И бросаю жвачку в рот. Это мятная. «Знаешь, кто этот чел?» Говорю я, показывая Кристал обложку. «Пф, кто не знает Моргана Фримена?» Говорит она. «Это понятно. Я в смысле, кого он играет в фильме?» «Кого?» «Нельсона Манделлу». Говорю я с неожиданной для себя гордостью в голосе. Словно о ком-то, с кем лично знакома. С кем играла в «Страны» или типа того. «А, ну да, это тот старый чел, который на футболках. Я за рулю в Джейси Пенни, если чё», — говорит Кристал и выходит из Best Buy. Снаружи Марина тормозит перед ювелирным, где лежат наручные часы. Я останавливаюсь, но Кристал идет дальше, в сторону Джейси Пенни. Часы выглядят красиво и внушительно. Я кладу руки на талию и смеюсь. «Над чем смеешься?» — говорит Марина. «Цены типа смешные. Кто купит часы за $3000?» — говорю я. «Ну, если бы у меня были деньги, и я могла бы себе это позволить, то определенно купила бы. Нет ничего плохого в том, чтобы хотеть красивые вещи», — говорит Марина. «Ладно», — говорю я и сую жвачку Марине в ухо. «Просто позлить». Потом иду дальше, к следующей витрине с бриллиантовыми кольцами. Они слишком дорогие, и я знаю, что не стала бы их покупать, даже имея все деньги мира. А затем вижу кольцо, не похожее на другие. Само оно закручено, а вставка сделана из россыпи бриллиантов, будто усыпана крошечными семечками. На ценнике указано $22 050. И я начинаю говорить Марине, что это сумасшедший магазин, как вдруг прикусываю губу изнутри. Боль такая, что я закрываю глаза и зажимаю губы ладонью, а по всему рту разливается соленый металлический вкус крови. В Джейси Пенни мы направляемся прямиком в молодежный отдел. Берем джинсы, футболки, платья, свитера, просто набираем все, что нравится. Мы почти не разговариваем, потому что не хотим, чтобы кто-нибудь заметил нас и стал спрашивать, почему мы не в школе, где наши матери и все такое. Иногда мы теряем друг друга на несколько минут, но потом снова натыкаемся, потому что кружим и кружим по залу. Набрав целые охапки, мы идем в примерочные. Есть магазины, где не разрешают брать в примерочную больше 5-6 вещей за раз, но Джейси Пенни не такой. Здесь бери хоть гору, если хочешь. Никто ничего не скажет. «Давайте приоденемся на вечеринку!» — кричит Марина из своей примерочной. «Тсс, «Не так громко, дура!» — говорит Кристал. «Какую вечеринку?» — говорю я. «На 16-летие!» — говорит Марина уже тише. Вскоре мы выходим. На Марине черное платье без бретелек с блестяшками на груди, спускающимися до самого живота. Часть юбки прикрыта чем-то кружевным. Кристал в красном платье с оборками, оно без рукавов и с глубоким вырезом, из которого торчат ее большие сиськи, прямо как ей нравится. И сейчас она выпячивает грудь, чтобы подчеркнуть их. Ну а я в длинном кремовом платье в пол. Мы стоим как модели, пялись на свои отражения. «Чтобы носить такое платье без бретелек, нужны сиськи», — говорит Кристал, глядя на Марину в зеркале. Я хихикаю, но не сильно, поскольку мои сиськи тоже мельче мелких. Иногда я не понимаю, зачем вообще ношу лифчик. «Ладно», — говорит Марина и закатывает глаза. Согласившись, что платье Кристал лучшее, мы снова расходимся по кабинкам. Переодеваться для танцев. А выйдя, обнаруживаем, что выглядим как шлюхи. Мини-юбки, в которых нельзя наклониться, чтобы не показать трусики, и обтягивающие топы, в которых почти невозможно дышать. Мы проводим перед зеркалом не так много времени, возможно, потому что слегка стесняемся. И спешим обратно. Переодеваться для девичника. В очередной раз, осмотрев друг друга, мы смеемся, потому что все одеты в однотипные джинсы в обтяжку, а Марина и Кристал и вовсе в одинаковых кружевных рубашках без рукавов. Поскольку на мне хоть что-то другое, топ с V-образным вырезом и французским флагом на животе, я выигрываю раунд, но когда поворачиваюсь, чтобы вернуться в кабинку, Марина говорит: «Могла бы надеть что-то с африканским флагом». Мы переодеваемся для выпускного, для церкви, для красной дорожки, для свидания вслепую, просто переодеваемся снова и снова и каждый раз встречаемся, чтобы восхититься и сравнить. Когда мы переоделись для футбольного матча, к примерочным подходит невысокая женщина в медицинской форме с парой платьев в руках. Она нам ничего не говорит, просто идет мимо в конец ряда к примерочной для инвалидов. Кристал непроизвольно смеется, но когда женщина закрывает дверь, Марина говорит: «Я переодеваюсь и собираюсь домой». Я спрашиваю: «Почему?» А Кристал: «Реально домой?» Мы переодеваемся и оставляем все вещи сваленными в куче. «Посмотрим, кто первый доберется до машины. Только не бегом», — говорю я, и мы срываемся с места. Выходим из JCPenney спортивным шагом, словно боремся с лишним весом, минуем ювелирки с бриллиантами, затем по эскалатору мимо киосков и стариков в массажных креслах. Я иду впереди и, бросив взгляд через плечо, вижу, что Марина находится в опасной близости, так что напрягаю руки, считаю 4, 5, 6 и шагаю, мы прорываемся через бордерс, но когда доходим до дверей, мне уже не втерпёшь. Так что я распахиваю их и срываюсь на бег. Кристал обгоняет меня и первая садится в машину. А Марина кричит сзади: «Нечестно, ребята, так нечестно! Вы нарушили правила!» Внутри машины такое пекло, будто дьявол жарит грешниц. Мы опускаем стекла и высовываем руки. Затем видим женщину, она сидит в машине прямо напротив нашей, в черном хиджабе, и роется в сумочке. Может, ищет ключи. Глянув на нас, она бегло улыбается и роется дальше. Но мы пялимся на нее точно в зоопарке. Мы ничего не говорим, но понимаем, что все дело в ее платье и остальном, что показывают по телеку. Будь она в джинсах или чем-то таком же обычном, мы и не взглянули бы на нее. Кристал заводит машину и продолжает сидеть без движения, словно забыла, как водить. «Что-то не так с маминой машиной?» — говорит Марина. Я подаюсь вперед и просовываю голову между передними сиденьями, пытаясь понять, в чем дело. «Ты ведь знаешь Джорджа?» — говорит Кристал. «Какого Джорджа?» — говорит Марина. «Мелкого мазафаку, который принес в школу пистолет», — — говорит Кристал. «И что с ним?» — говорю я и начинаю махать рукой женщине, потому что и она нам машет. Может, потому что мы все еще пялимся на нее. Марина тоже машет, и мы продолжаем махать, пока ее машина не отъезжает. «Неважно», — говорит Кристал и трогается задним ходом. Когда я подхожу к дому, машина тети Фасталины как раз выезжает из гаража. Она опускает стекло и говорит, что едет в клинику Шейдибрук. Так что я забираюсь к ней, бросая назад школьную сумку. Тетю Фасталину периодически вызывают Шейдибрук, чтобы успокоить Чаку Зулу. Когда у него обострение, Чака Зулу грозит другим жильцам и персоналу, что достанет свой ассигай, якобы спрятанный в его комнате, и задаст им. Ассигай или асагай – разновидность копья с железным наконечником, применявшегося у народов Южной и Юго-Восточной Африки. Обычная длина ассигая – около 2 метров. Я видела его короткое охотничье копье, оно не настоящее, но об этом никто не знает. Чака Зулу один раз показал мне его. Это просто рисунок копья, который он хранит, сложенным среди фотографий, сделанных в нашей стране во времена, когда он был маленьким мальчиком. Когда безумие охватывает Чаку Зулу и лекарства, на которых его держат, перестают действовать, он отказывается говорить по-английски, и тогда Клодин, тихая, приятная леди, управляющая клиникой, звонит тете Фасталине и просит приехать, поговорить с Чакой Зулу на нашем языке. Похоже, это единственное лекарство, которое ему помогает. Но тетя Фасталина обнаружила, что в моменты таких приступов Чаку Зулу нужно не успокаивать, а выслушивать. Это такое сумасшествие, которое делает его очень разговорчивым. И тетя Фасталина берет меня с собой, потому что ей скучно слушать все это в одиночестве. Сегодня мы паркуем машину на тихой улице и спешим сквозь раскаленную воздушную завесу к Шейдибруку. Мы не успеваем позвонить, как дверь нам открывает светловолосый ухмыляющийся псих. Его зовут Эндрю. У него что-то не в порядке с головой, но при этом он очень умный. 2 месяца назад, к примеру, за ним пришла полиция, потому что он, по их словам, взломал какие-то веб-сайты и запостил там свои нехорошие фотки. Тетя Фасталина проскальзывает мимо него и устремляется в подвал. В комнате Чаки Зулу. «Привет», — говорю я Эндрю, потому что мне неудобно просто прошмыгнуть мимо, будто его не существует, хотя он и псих. «В Шейдибруке всегда пахнет больницей». И я уже чувствую, как у меня сводит желудок. «Привет, Питер!» — говорит мне Эндрю. «Есть сигарета?» Он всегда задает мне этот вопрос, и я всегда качаю головой. Я уже не исправляю его, когда он называет меня Питером. Эндрю явно неравнодушен к Евангелиям. Эндрю и Питер — это апостолы Андрей и Петр в англоязычной традиции. В комнате отдыха, где включен телевизор, я машу рукой незнакомой женщине. Она сидит рядом с ходунками и безразлично смотрит в пространство, словно в ожидании чего-то. Возможно, ангела, который благословит ее. Я быстро отвожу взгляд. Рядом с больными людьми меня всегда мучит чувство вины, потому что я ничего не могу для них сделать. Чака Зулу, облаченный в свое туземное одеяние, стоит на кровати. Клодин мерит шагами подвал, заламывая руки. «Слава богу, вы пришли», — шепчет она тете Фасталине. «Не знаю, насколько еще меня хватило бы», — говорит она. «Все окей, я приехала, как только смогла. А вам не помешает отдохнуть», — говорит тетя Фасталина. Чака Зулу берет щит, поднимает над седой головой и кричит: «Байет!» «Байет! Коса! Банту!» Приветствие, распространенное в Южной Африке. «Приветствую тебя в моем краале, Хочешь посмотреть мое копье?» И я с трудом сдерживаю смех. Я понимаю, что он не в себе и все такое, но это что-то невообразимое. К счастью, на самом деле он не опасен. Чака Зулу спускается с кровати, с важным видом подходит к деревянному табурету из тех, на каких старики сидят в Африке, и садится под постером с изображением полуголой девушки Масаи, увитой бусами, как ненормальная. Быть в комнате Чаки Зулу — это как быть в музее памяти или типа того, чего только не висит у него на стенах. Газетные вырезки с Нельсоном Манделой, вышедшим из тюрьмы, фотографии нашего президента тех времен, когда он только стал президентом и еще не облысел, фотографии Кваме Нкрумы, Кофи Аннана, большая фотография Десмонда Туту, фотографии Мириам Макебы, Бренды Фасси, Хьюм Масикелы, Лаки Дюбе, газетная вырезка с Кредо Мутвой, обрамленные фотографии Бебе Манги, Лелети Кумало, Вангари Маатай и так далее. Семейные фотографии висят отдельно и занимают всю стену. В дни, когда он в своем уме, Чака Зулу рассказывает об этих людях, своих сыновьях, дочерях, племянницах и племянниках, внуках и внучках, рассказывает, кто кем работает, что кому нравится, где они живут, об их мужьях и женах. И я всегда удивляюсь, сколько всего он помнит, словно живет с ними со всеми. Он дал имена всем своим детям и внукам. Их зовут Гизефи, Сиса, Накутула, Нене, Николас, Макоси, Офелия, Дуглас, Сакиле, Иден, Дэви, Иэн. Каждое имя он тщательно обдумывал и, наконец, сообщал по телефону. «Так я к ним прикасаюсь», — поделился со мной однажды Чака Зулу, когда рассказывал об этих именах. «Понимаешь, каждый раз, когда их зовут по имени, а они отвечают, я становлюсь невидимой рукой, которая касается их и называет своими», — сказал он. Я не знаю, каким точно сумасшествием страдает Чака Зулу. Тетя Фасталина один раз говорила мне, но я уже забыла, потому что название такое сложное. Но думаю, это гораздо лучше, чем я видела у некоторых. Однажды, когда мы возвращались после движа в Будапешт, какой-то полуголый псих преследовал нас до самого дома. А как-то на свадьбе еще до нашего переезда в Парадайз жених просто слетел с катушек, схватил бревно и начал всех дубасить, включая свою невесту. И лучше ему уже не стало. Куда бы он ни шел, люди разбегались в рассыпную.